А Дамблдор не мог узнать это как-то еще, как, создав магию запрета, как Том в Первую войну, чтобы каждый его поминавший в суе сам выдавал свои планы, это можно проверить, достаточно самому наложить такие же чары, и если не получилось, то это означает, что Дамблдор их уже наложил, так как нельзя запретить одно и то же дважды. Я бы мог и сам это использовать для шпионажа, но проблема в том, что ему не обязательно отдавать прямые приказы, а значит его ученики не будут упоминать его имя во время своих акций или при подготовке к ним. Кроме того, они могут звать его как-то иначе, и все будут понимать, о ком идет речь, а я так ничего и не узнаю. Все это волшебство слишком сложно и достаточно легко обходится. Я не знала таких подробностей, но разве это не может быть что-то еще? Может, к сожалению, может. Однако есть вещи, которые надо исключить в первую очередь. Наставник исключен, Фадж исключен, Снейп слишком умен и у него слишком сильный зуб на Дамблдора, а вот у Малфоя нет ничего, чтобы он мог предъявить старику. Даже ситуация с Драко, по сути дела, не его вина, а стечение обстоятельств. Хогвартс. Волан-де-Морт оказался хитрее, чем я думал, Невилл. Я считал, что он попытается убить Гарри Поттера, так как тот стал причиной его поражения, но все оказалось совсем не так, и пророчество, про которое я тебе уже рассказывал, увы, было неправильно интерпретировано. А какая тогда правильная расшифровка? Хороший вопрос, Невилл. Хороший вопрос, на который у меня нет ясного ответа. Что же нам тогда делать? Профессор, есть кое-что, что мы должны с тобой проверить. В первую очередь мы проверим одну пещеру. Как я подозреваю, хранится важная для Волан-де-Морта вещь, а потом посетим Министерство магии, где ты прочитаешь пророчество. Невилл и Дамблдор стояли на небольшой скале, предваряющей полузатопленный вход в пещеру. Пронзительный осенний бриз продувал насквозь, и даже не замочившие своих ног очень быстро почувствовали себя неуютно в этом мрачном месте. Сюда практически невозможно попасть без помощи магии или хороших навыков альпинизма, а волны слишком сильные, чтобы можно было безопасно подплыть на лодке. Нам придется нырять. Невилл, ты готов? Да, профессор. Тогда приступим. Заклинание головного пузыря. Заклинание головного пузыря. Мы добрались. Невилл, апчхи. Я ничего не вижу, профессор. Где мы? Люмос. Вот, теперь хоть что-то можно разглядеть. Сейчас я нас подсушу. Поток горячего воздуха. Поток горячего воздуха. Меч при тебе, Невилл. Ты не выронил его под водой? Нет, все в порядке. Хоть он и мешал сильно, но я его не выбросил. Отлично, тогда держи его наготове, ибо мне неизвестно, что собственно Волан-де-Морт приготовил нам и любым незваным гостям. Чего нам ждать, профессор? Неизвестно, будь готов ко всему. Пещера была абсолютно пустой, однако Невиллу казалось, что за ними из темноты наблюдают десятки глаз, хотя как он не всматривался в тени, отбрасываемые сталактитами и сталагмитами от заклинания профессора Дамблдора, но ничего подозрительного или пугающего он так и не увидел. Мы пришли. Взору Невилла открылся небольшой грот, почти полностью залитый водой, кроме маленького островка с каким-то возвышением и узкой дорожкой, ведущей к нему от основного берега. На дне чаши лежал медальон с эмблемой Слизерина, и казалось бы, вот бери его, но зеленое зелье не желало ни выливаться, ни трансфигурироваться, ни еще как-то меняться. Невилл, я перепробовал все способы избавиться от зелья, но похоже, нам придется пойти на поводу у темного лорда и просто выпить его. Скорее всего, мне будет очень плохо, и возможно, я сам не смогу допить его до конца. Тогда ты, Невилл, должен будешь напоить меня им, даже против моей воли. Это не может быть просто яд. Может, вы ошиблись? Увы, нет. Просто Том был действительно талантливым и сильным волшебником, и даже я не всегда могу его превзойти, несмотря на весь свой опыт прожитых лет и победу над Гриндевальдом. Когда последний инфернал, вылезший из воды, рухнул рассеченный надвое мечом Годрика Гриффиндора, уставший Невилл рухнул рядом с краем воды, которую пытался набрать для профессора. Собрав всю свою силу воли, он медленно поднялся и, пошатываясь, пошел подбирать ту ракушку, что служила чашкой, которой профессор черпал зелье, чтобы добраться до амулета. Хогвартс, некоторое время спустя, Северус Снейп с ничего не выражающим лицом слушал сказку, которую ему рассказывал Дамблдор, что якобы он выпил не менее 10 унций зелья отчаяния и не только не умер, но даже почти здоров благодаря тому, что Невилл Лонгботтом дал ему напиться воды из подземного озера, в котором не менее 12 лет сидело несколько десятков инферналов. Но кроме того, что Дамблдор затребовал у него несколько противоядия и зелий восстановления этой детской сказки, он и словом не обмолвился по поводу своего участия и участия Ордена Феникса в убийстве Беллатрикс Блэк. «Вы сильно рисковали, Альбус. Я знаю, но у меня не было выхода, Северус. Не мог же я заставить Невилла пить это зелье вместо меня?» По мнению Снейпа, Альбус Дамблдор не только мог, но и с радостью бы это сделал, если подобное не помешало бы его дальнейшим планам в отношении Лонгботтома. Кроме того, ему слабо верилось, что Дамблдор не смог преодолеть защиту, поставленную на этой пещере десятки лет назад. Больше было похоже на то, что он даже и не собирался это делать, а просто изображал попытки избавиться от зелья, не сняв защиты. Breaking News в сегодняшней программе «Теракт в Лондон Хитроу Аэропорт». Выступление шефа Скотленд-Ярда по поводу произошедшего и гость с африканского континента с удовлетворением рассматривал кадры, транслируемые по телевизору и напечатанные в газетах. Тела убитых террористов в форме организации Хилсинг подбрасывались к каждому крупному событию и происшествию, даже если причина взрыва или убийств не имела к ним никакого отношения, как и было в этом конкретном случае. Его не интересовало, кто и с кем там в действительности устраивал разборки, но он и его люди добавили красок происшедшему и предусмотрительно указали на виновников. В то же время этот сюжет смотрели и другие примечательные личности, как-то майор и госпожа Интегра. Если сэр Интегра была в ярости от происходящего, понимая, чем ей и ее организации это все грозит, то майор использовал этот сюжет для выступления перед своими соратниками, повышая их боевой дух. Основной темой его выступления было превосходство их мира, их формы государственного устройства, при котором подобные теракты были бы просто невозможны. Столь зримая слабость противника придавала уверенности бойцам Миллениума и настраивала их на решительный штурм вражеской столицы и выполнение других диверсий, этот штурм предваряющих Министерство магии. «Как же нам повезло, что нашлись те, кто решил воспользоваться всем этим шумом. Можно почти честно сказать, что статут не нарушен. Кто это был, Корнелиус? Нарушители? Нет, я про случайных союзников. Хм, тут очень интересная история, Барти. Дело в том, что мы допросили их сразу, как только они появились, и оказалось, что это какие-то интриги в магловском мире. Причем интриги очень своеобразные. Наши союзнички, если их так можно назвать, пытаются выставить одну организацию террористами, причем не просто террористами, а террористами-вампирами. Вампирами. Они знают о статуте? В том-то и дело, что нет, даже и не подозревают. Не подозревают, но при этом есть целая организация, в которой есть как минимум один официальный вампир. Но как такое возможно? Вампиры обделывают свои дела, и статут не нарушен. Мне тоже стало интересно это узнать, и я решил обсудить этот вопрос с теми, кто сам относится к этому виду, и я предложил встретиться с магом, который имеет хорошие знакомства везде, где только можно их иметь. Гораций Слизнард обладал обширными связями, которые налаживал все время, пока преподавал в Хогвартсе и возглавлял факультет. Полученное предложение вернуться к преподаванию его от министров отжагрело его самолюбие, но уже не так сильно, чтобы он решил вернуться. Более значительным аргументом стал редчайшие алхимические ингредиенты. Яд и слюна живого Василиска, и перед подобным соблазном он не устоял. Хорошо, я согласен, но что случилось с молодым Северусом? О, ничего страшного, он будет преподавать защиту от темных искусств, чем давно уже хотел заняться, но Дамблдор все время ставил ему палки в колеса. И вот еще что, у меня будет к вам просьба негласно посодействовать моему личному знакомству с каким-нибудь вампиром, которому можно доверять. Гораций молча кивнул, но сделал себе зарубку срубить с министра какую-нибудь привилегию посущественнее. Якобы случайная встреча министра магии с писателем и его другом в одном баре прошла тихо и незаметно, но самое главное, что из этой встречи вынес Корнелиус Фадж это, что оказывается, сообщество вампиров очень закрытое и подчинено жесточайшей иерархии. Нам известно, о ком идет речь в данном случае, вы тоже про него должны были слышать, это тот самый граф Дракула. Вампир Сангвини производил впечатление неимоверно скучающего, чем бы он ни занимался и где бы он ни находился. Он вас возглавляет? Первые несколько мгновений Сангвин едва сдерживал свою привычную маску скуки, настолько взбесило его подобное предложение. Этот отброс, да он даже не знает о нашем существовании. Дикое животное без разума и цели. Прошу прощения, я мало что знаю, но как так получилось, что он вне системы статута. Кровь пьют не только вампиры, и не только вампиры могут создавать вампиров и тех, кто пьет кровь. Этот румынский граф не является частью магического мира и не подозревает о его существовании. У него нет магических способностей, как и у многих других, кто схож с нами по предпочтениям в еде. Мы строго следим, чтобы их незнание так и осталось таковым, ибо нормальной жизни достойны далеко не все. Вы говорите, что у него нет магических способностей, как у Магдла, но при этом он пьет кровь. Ему нужна обычная еда, магических нет, но есть иные и нет, обычная еда ему не нужна. Так, кажется, я начинаю понимать, что тут происходит. Спасибо вам за интересную беседу, а мне пора срочно заняться делами. Эти происшествия – дело рук ваших недругов, магический мир не имеет к ним никакого отношения. Это полностью исключено. Могу лишь сказать, что понимаю ваше желание иметь подстраховку против нас, но с тем, что контроль над ней вызывает у вас проблемы, это не наши сложности, и с нашей стороны нет никаких утечек. Премьер-министр Магдлов положил трубку особого телефона, по которому связывался со своим коллегой из мира магии, и взял трубку другого. «Мне необходимо переговорить с королевой». Примечание к части. Для тех, кто не знаком с фэндомами, Беллатрикса Блэк возвращается в Англию, но ее уже ждут члены Ордена Феникса. В завязавшейся драке ей удается убить 5 противников, после чего она подрывает себя и тех, кто подошел слишком близко. Происходящее вышло из-под контроля людей Дамблдора, и в дело вмешались 3 силы. Гарри Поттер, почти полностью слившийся с ГГ из первой части, неизвестный террорист из Африки вампир, которого направила секта, с которой боролся ГГ из первой части, и магическая полиция. У сектантов цель понизить уровень магичности планеты, чтобы их повелители-варланцы, противники из третьей части, смогли захватить над землей контроль. Для этого они уничтожают все, что может представлять для них опасность чужими руками. Сектанты-мастера слова, Дамблдор и другие, кого варланцы подцепили на крючок. Официальная магическая полиция Люди Фаджа сталкивается с наемниками вампира и узнает о существовании неполноценных вампиров, которые не знают о магическом мире. Майор, глава нацистской организации, которая была создана усилиями Геллерта Гринвальда в качестве тайного оружия и ставшая страховкой от казни или заключения в Азкабане. Их логово – бывшая база ГГ из первой части в Антарктиде. После смерти Гринвальда от рук Беллатрикс Блэк происходит расконсервация базы, и вампиры майора начинают прибывать в Англию, чтобы отомстить за смерть Геллерта Гринвальда. Часть 42. Дин-дон, дин-дон, кто стучится к нам в дом? Сотрудник Министерства магии смотрел на Корнелиуса Фаджа, ожидающего его ответа, и думал над тем, что будет безопаснее для всех озвучить. Опасную по последствиям правду или все же соврать? Потому что и правда, и ложь несли огромные проблемы, и своим решением он мог сам спровоцировать гибельные для всей магической цивилизации последствия. Кто, вы сказали, был проверен? Сол Крокер просто тянул время, опасаясь принять то или иное решение. Корнелиус Фадж остро посмотрел на невыразимца из отдела тайн, специализирующегося по временным артефактам, и отметил, что тот явно в шоке, так как впервые за все время, что он с ним общался, отказался от вежественного обращения к собеседнику выше его статусом. Гарри Поттер. Вот как, да это был именно он, и рядом никого больше не было, идеальные условия для проверки, по вашим же словам. Хорошо, раз любые помехи исключены, то я скажу, как оно есть. Было бы неплохо. Сигнал, записанный на артефакте, предельно чист и ясен для меня, несмотря на саму его сложность и запутанность, но его значение, господин министр, сэр, если оставить в сторону всякие глупости вроде ошибок и прочей чуши, то выясняется, что Гарри Поттер одновременно родился год назад, 15 лет назад, почти 140 лет тому назад, умер примерно 60 лет тому назад, еще не умер, умрет через 20 или 30 лет и все еще жив и пока не умер. Аномалия подобной силы способна уничтожить все, и говоря про все, я имею в виду вообще все. Гарри Поттер – это ходячая темпоральная катастрофа всепланетного масштаба. Если что-то пойдет не так, то весь мир просто провалится в такую же аномалию, что была на месте поместья Забини. Под конец своего спича Сол Крокер вскочил с кресла и бегал по кабинету, экспрессивно размахивая руками и брызгая слюной во все стороны. Корнелиус Фадж, не ожидавший подобной выходки со стороны подчиненного, осторожно нащупал палочку в рукаве своей мантии, чтобы при необходимости парализовать разошедшегося ученого. «Вы уверены?» «Уверен ли я?» «Я уверен в том, что если мы ничего не сделаем для распутывания этой проблемы, то в течение года нас всех ждет конец света. Вы же министр магии, Фадж, сделайте что-нибудь. Что сделать? Не знаю. Что-нибудь. Пусть этот Поттер вам все расскажет, как он дошел до жизни такой. Только умоляю вас не пытаться на него нападать или как-то вредить. От этого будет только хуже. Так, давайте немного успокоимся и вы мне скажете, в чем собственно проблема и почему в течение года мы все умрем? Да, простите, сэр, сам не знаю, что на меня нашло. Просто проблема в том, что Гарри Поттер с одной стороны родился меньше года назад, при этом уже несколько раз умер, и одна из таких смертей у него будет в следующем тысячелетии подбудет. Я говорю о том, что это уже случилось. Случилось в будущем. Он уже умер. Спокойнее, не надо опять волноваться. Простите, я, наверное, выгляжу совсем больным на голову. Так или иначе, мы должны как-то добиться ситуации, когда наш Гарри Поттер будет мертв к тому моменту, когда Гарри Поттер будущего умрет, через несколько десятков лет. Вы же сами запретили на него нападать и вредить, просто он должен перестать влиять на мир, так словно он умер. Я не знаю, как этого добиться, но любая попытка оборвать его путь насильственным образом в ближайший год приведет к катастрофе, но если мы ничего не сделаем, то точно так же через год мы все умрем из-за того, что он станет гигантской аномалией, как в поместье Забини. Дамблдор при желании мог отследить любую магию, что происходило в Хогвартсе, если ее применивший не предпринял специальных мер для сокрытия следов. С артефактами такой фокус не прокатывал, но в самом Хогвартсе особо ничего не создать, так как ни знаний, ни, что более важно, инструментов у студентов не найти. Именно с этой проблемой и столкнулась Гермиона, когда попыталась дополнить переданный Гарри защитный артефакт, прятавшийся под видом татуировки, чем-нибудь собственной разработки. Вызов от Гарри срочной встречи в чайной Розали вынудил Гермиону пойти на нарушение и вечером, после уроков, сбежать в Хагсмит. Прихватив с собой заготовленное впрок оборотное зелье, она быстро переоделась в форму Гриффиндора и была такова. Чайный пакетик Розали. Гермиона пришла в облике Парвати Патил, чьи волосы передала по приказу Гарри ее сестра и шпионка, по совместительству, Падме. Они не разговаривали, а для конспирации обменивались записками на магическом пергаменте, содержимое которого могли видеть только они. Беллатрикса Блэк убита людьми Дамблдора, я сделал из нее крестраж, помести его в свой амулет. Гарри молча протянул к ней руку и, не разжимая кулак, ждал, когда она подставит ладони так, чтобы никто не смог увидеть, что он ей передает. В голове у Гермионы крутились мысли, но она придержала их до более удобного момента и просто протянула свои руки в ответ. Едва она закончила с амулетом, что принял свою настоящую форму браслета, как к ним спикировала сова министра Фаджа, который в своем письме тоже просил о срочной встрече. «Будь предельно осторожна, никому кроме меня не доверяй, вскоре я ими займусь. Министерство магии, напомните мне, почему мы крадемся словно воры?» Рон Уизли был недоволен нарушенными планами на вечер и не стеснялся это демонстрировать. «Потому что министр Фадж пытается уволить профессора Дамблдора с поста директора Хогвартса, а мы как раз пытаемся влезть в секретное помещение в самом министерстве под видом его работников. Тише вы или нас заметит». Послышались отдаленные шаги. «Прячемся, кто-то идет». Это был сам Корнелиус Фадж, и вышагивал он в компании никого иного, как Гарри Поттера. Вдвоем они проследовали в том же направлении, в каком крались три из Гриффиндора, изображавшие работников министерства. «Простите, сэр, но это все звучит как бред, и я не нуждаюсь ни в какой охране». «Я согласен, мальчик мой, но ты же понимаешь, что в таком вопросе я не могу рисковать, и мы должны удостовериться, что это все не более чем благоглупости». «Пророчество. Они идут за пророчеством». Рон Уизли шипел не хуже иной змеи и легко мог бы сойти за Змееуста, доведись ему выступать перед публикой. «Вызывай подмогу, Парвати». Парвати кивнула и осознанным усилием воли сломала выданный профессором Дамблдором одноразовый амулет-телепортатор. Срабатывание телепорта было сразу обнаружено защитными чарами, и министр Фадж, как и прочие ночные сторожа, услышали гулкий звон колокола, который оповещал только официально причастных к деятельности министерства, и ни Гарри Поттер, ни Триас Гриффиндора, ни прочие члены Ордена Феникса ничего не услышали. Зал пророчеств, минус девятый этаж, как не вовремя. «Что случилось, сэр?» «Сработала сигнализация, мистер Поттер, ждите здесь и никуда не ходите без меня, я сейчас все выясню и пришлю людей из охраны». Корнелиус Фадж быстро нажал кнопку первого этажа, и лифт поехал обратно. Стоило только министру выйти из лифта, как его повстречали трое работников с палочками наголо, которые сегодня и должны были дежурить в министерстве. «Вы уже здесь? Что случилось и кто поднял тревогу?» Трио гриффиндорцев под оборотными зельями переглянулось между собой, и по возникшей паузе Фадж понял, что сейчас он явно общался с теми, кто не работает в министерстве и соответственно ничего не знает об инструкциях и мерах защиты. «Ступифай, ступифай, ступифай, как бы ты ни был быстр, но когда противник уже готов применять чары, а ты еще только достаешь палочку, то шансов у тебя немного». Куковать возле лифта как послушному додику было не очень интересно и самое главное не очень умно, так как я был в уязвимом положении перед теми, кто мог спуститься, так что я отошел чуть дальше и прислушался к ощущениям. На сетлажах явно виднелась и чувствовалась защита, которой по канону не было, но это обстоятельство можно было списать на работу людей Тома, так что я не особо удивлялся этому моменту, а просто прошел к тому месту, где хранилось пророчество Сибилы Трелани, СПТ и АПФД, темный лорд и хрустальный, шар в подставке из трех азиатских драконов, честно говоря, выглядел дешманской поделкой маглов, а не магическим артефактом с особо важными сведениями. Лифт довольно быстро опять заработал, и я решил сместиться с главного прохода чуть вбок и взять на прицел лифт, потому что срочные вызовы от министра магии та чушь, что он мне задвигал про темпоральные взрывы, вкупе с тревогой, которую я не слышал, внушали сомнения в том, что все пройдет планово и минут через пять я пойду по своим делам. Двери лифта открылись, и из него просто вывалилась толпа магов, большую часть которых я тут же узнал по тем обликам, что мне выдали призраки клевретов бороды с бубенчиками, подорвавшихся на бомбе Беллатрикс в аэропорту. Бомбарда Ультима Максима. Грохнувший взрыв разметал боевиков из Ордена Феникса, и за их спинами я увидел на полу лифта Фаджа, неподвижно лежащего в странной позе. Бомбарда Ультима Максима. Направление второго удара пришлось изменить, так как могло зацепить министра, но теперь те, кого я приласкал, были гарантированно мертвы, несмотря на свои защитные потуги и зачарованные вещи. Деприма. Моя позиция была обнаружена, и мне пришлось уклоняться от ответных бомбард, молнии и еще чего-то, что я не успел опознать перед тем, как они скрылись из моей зоны видимости. Заклинание, выпущенное мной в самый последний момент, проделало хорошую ямищу в полу здания, и теперь преследователи не смогут быстро меня догнать. Экспекто патронум. Где он? Обходите яму слева. Не особо яркая вспышка какого-то заклинания оповестила братьев и сестер по ордену, где прячется их враг. Когда же его фигура показалась из-за поворота, то они дружно и не сговариваясь метнули в него непростительные чары, настолько они возненавидели его за гибель своих товарищей. Авада Кедавра, Авада Кедавра, Авада Кедавра, Авада Кедавра, Авада Кедавра. Пять вспышек соприкоснулись с фигурой и полетели дальше, так как эта фигура оказалась обманкой, а не настоящим Гарри Поттером. Пока члены Ордена удивлялись неэффективности своих чар, их начали выбивать одного за другим особым умением Патронуса Гарри Поттера, про особенности которого знала только Нимфадора Тонкс, когда тренировалась с Блейзом Забини. Сон, сон, сон, сон, сон. Выступивший Патронус Гарри Поттера привлек внимание остальных боевиков Ордена, и они не увидели, как с противоположной стороны появился и сам Гарри Поттер и принялся добивать засыпающих на ходу врагов. Аннихиларе, Аннихиларе, Аннихиларе, Аннихиларе, Аннихиларе. Головы всех врагов, попавших под первый удар Патронуса, разлетелись в мельчайшие брызги красно-серго нечто, что раньше было содержимым их черепных коробок и кровью, циркулировавшей по их артериям и венам, что теперь активно выплескивалось из обрубков их шеи. Небытие, перст погибели. Трое попавших в зону действия луча смерти начали рассыпаться прямо на глазах своих ошеломленных товарищей, которые тут же бросились прочь от такого страшного противника. Небытие, перст погибели. Оказавшийся самым нерасторопным повторил судьбу первой троицы, но позволил остальным сообразить, что Патронус избегает бить по центру, чтобы не зацепить лифт и лежащего там Фаджа. Заложник, берите Фаджа в заложники. Что и было мгновенно проделано, так как Гарри Поттер явно не планировал жертвовать министром, чтобы потом не объясняться с его сменщиком. Еще шаг и старик умрет. Отзывай Патронуса. Бросай палочку. Патронус был действительно отозван, но бой на этом не закончился. Цепная молния. Противо. Заклинание, которое применил Гарри Поттер, было похоже по движению палочки на молнию Геллерта Гриндевальда, но заметно отличалось по вербальной форме и по результатам. Кроме того, Гарри Поттер нацелил свои чары не на самого первого врага, который прикрыл себя щитом, а на тело первого погибшего от удара его бомбарды. Как и следовало по вербальной форме, лучистый и потрескивающий поток электричества после соприкосновения с телом разделился на несколько потоков поменьше, которые обошли щит, прикрывшегося министром колдуна, и ударили всех прочих, кто был чуть поодаль. Отразившись от этой четверки разряда электричества, ударили ставившего щит колдуна в неприкрытую спину, и как итог все пораженные заклинанием колдуны рухнули, дергаясь в судорогах и болевых спазмах. Аннихиларе, Аннихиларе, Аннихиларе, Аннихиларе, Аннихиларе. Все нападавшие были мертвы, а министр отделался только ушибами и испорченной в крови одеждой. Внезапно до Гарри Поттера донесся топот нескольких ног, свидетельствующий о том, что он несколько поторопился с объявлением победы, так как у сражения явно были свидетели, которые по какой-то причине не вмешивались в происходящее ни за одну из сторон, или, возможно, это была запоздавшая часть отряда, которая просто не влезла в лифт и воспользовалась лесенкой. Тяжело дышащий Рон, Невилл и Парвати вывалились на очередную площадку лестницы, ведущей к выходу, и сразу же наткнулись на самого профессора Дамблдора. «Профессор, вы добыли пророчество?» «Да, но там...» «Все потом, Невилл, уходите быстрее, я задержу преследователей». В подтверждение своих слов профессор Дамблдор применил очень сложное заклинание «Губрайтхианфире». Вечное пламя перегородило проход на нижний уровень, отсекая вторгшихся в министерство гриффиндорцев от того, кто поднимался вслед за ними по лестнице. Отсвет пламени был достаточно сильным, и я смог остановиться до того, как влетел в это заклинание. Хо-хо, никак сам Борода пожаловал на огонек, вариантов того, кто еще это мог быть, у меня не было, так как чары подобной сложности были доступны не только лишь всем, но мало кому вообще. Теперь следовало быть очень аккуратным, так как Борода — это тебе не пивс. Партис темпорус. В стене пламени появился проход, и я устремился по нему дальше вверх по лестнице. Ступенька, еще одна, и вот уже площадка минус второго этажа. Мой следующий шаг чуть было не заставил меня рухнуть, так как под ногой опять оказалась ступенька, а не площадка. Какого? Еще шаг, но теперь я внимательно смотрю себе под ноги и успеваю увидеть, как лесенка выпускает из себя очередную ступеньку. Еще шаг, и еще одна ступенька появляется на месте предыдущей. Не знаю, это местные чары или Борода постарался, но интуиция подсказала мне повернуться, и я увидел, как на очередном шаге за мной по пятам поднимается стена огня. Значит, это не просто вечное пламя. Да, Дамблдор, уже не играем в доброго дядю, еще пару шагов по лесенке, и мне начнет припекать спину, а значит, надо делать ход конем и как минимум левитировать. К сожалению, левитация — это не самые лучшие чары, когда вам надо куда-то успеть или кого-то догнать. К счастью, у меня есть кое-что получше, чем просто левитация. Борода, передаю привет от Тамаридла. Полет. Виктория опять пришла в гости к девочке-вампирше, но уже не по работе, а по личной инициативе, только за тем, чтобы стать свидетелем, как какой-то урод присосался к ее шее. Ублюдок, немедленно отпусти Элизабет. Фриковато выглядящий вампир отбросил от себя свою жертву, вампиршу Репнка, что отказалась пить кровь и вела затворнический образ жизни. Бесполезный мусор, вроде не недостоин жизни и даже посмертия. Банк. Виктория Сирас попыталась выстрелить из своего противотанкового оружия, которое называла винтовкой, но назвавшийся инкогнито вампир легко ушел с траектории выстрела. «А я чувствую твой запах, молодая, красивая, девственница. Стань частью моего тела». Банк. «Ты мне нравишься, и я сделаю то, на что твой учитель оказался не способен». Банк. «Это бесполезно и не повредит мне, даже если я встану на месте и не буду уворачиваться, как не стал уворачиваться от выстрелов этого ничтожества, что обратил тебя». Банк. «Не смей марать имя моего мастера Эрра своими мерзкими словами». Виктория Сирас воспользовалась остановкой инкогнито и разнесла ему череп метким выстрелом, так что инкогнито на некоторое время потерял возможность говорить и слышать. «Ха-ха, я же говорил, что это». Пока вампир-ликвидатор регенерировал поврежденную голову, Виктория Сирас подхватила высушенное в ноль тело девочки-вампирши и сбежала, оставив инкогнито в одиночестве. Как ни странно, но жизнь все еще теплилась в маленьком тельце девочки-вампирши. «Алукард мертв? Ой, ты жива?» «Нет, а, вампир — это нежить. Виктория, мы все давно мертвы. Сейчас, Элизабет, ты, кажется, бредишь». Виктория провела когтем по своей вене и уже хотела прижать ее к губам девочки, но та отказалась. «Выпей моей крови и...» «Нет, я умру, не запятнав себя чужой кровью. Ответь лучше про своего мастера, он убит. Несмотря на слова этого урода, я верю в наставника. Буквально вчера я бы еще сомневалась и переживала, но за неделю до этого мы встретили инквизитора, и тот был гораздо страшнее, чем этот инкогнито. Хорошо, тогда ты в хороших руках, и он тебя защитит, а теперь беги, и пусть он сам с ним разбирается. Несколькими уровнями ниже первого этажа дома девочки-вампирши, в коллекторе канализации, проще говоря, и в километрах двух или трех по направлению к городскому центру Элукарт начал самособираться, или скорее самопризываться из адских глубин, формируя из воздуха свое тело вместе с одеждой. Часть 43. Постоянная бдительность, совет которому никто не следует. Министерство магии. Принудительная аппарация была сложным фокусом, но Дамблдор был тем, кто он есть, и ему не нужна была помощь, чтобы переправить ТРХ студентов обратно в Хогвартс. Выполнив задачу минимум, он развернулся в направлении лестницы. Осталось посмотреть, справится ли наш новый том сам или с помощью Патронуса. В то, что Гарри Поттер вообще не справится с его чарами, Дамблдор не верил, не после того, как его люди погибли с такой скоростью. Надо не забыть разослать всем друзьям и родственникам открытки с соболезнованиями, а то такими темпами у меня людей не останется. А мстители имеют хорошую мотивацию, и надо ведь как-то пополнить ряды ордена. Долго ожидать ему не пришлось, и черный вихрь, в который превратился его бывший студент, вылетел с нижнего этажа на площадку, с которой он отправил гриффиндорское трио. Глядя на Гарри Поттера, Дамблдор почувствовал удовлетворение. Темный лорд из него получился отличный. В ту же секунду, когда Гарри Поттер уже почти восстановил свой телесный облик, ему по глазам ударил луч заклинания. Салим Ультима Максима. Ультима Нокс. Ответные чары были практически мгновенны, но прежде чем все вокруг заволокло тьмой, Дамблдор успел поймать взгляд покрасневших глаз с полопавшимися сосудами и оттого казавшиеся глазами монстра или чудовища. Пожалуй, даже лучше Тома. Совершенно искренняя ненависть и ни капли страха. Хорошо, даже отлично. Однако, несмотря на хвалебные отзывы о своем бывшем студенте, Дамблдор вовсе не планировал воевать с ним ни вслепую, ни вообще, хоть тот и продемонстрировал явное к тому намерение. Аппарация. Сбежал гнида. Гарри Поттер покрутил шеи в разные стороны и молча развернулся по направлению к лифту. Finiti incantatim. Сэр, вы в порядке? Простите, что не сразу вернулся, но был шанс задержать злоумышленников. Корнелиус Фадж кряхтя поднялся с пола, держась за поданную руку, и мрачно огляделся в разгромленном помещении. «Завтра я объявлю Орден Феникса вне закона. Боюсь, это будет не так просто, сэр. Ты смог задержать их?» «Увы, нет, даже не могу точно утверждать, что это был Дамблдор, так как мне сразу же зарядили вспышкой света по глазам, чуть было не ослеп. Кстати, глаза до сих пор слезятся. А эти? Только если черной магией пользоваться, но такое доказательство слишком уж с душком и просто даст им инструмент для ответных обвинений. Ладно, тогда все же сделаем то, зачем пришли. Как и ожидалось, они приходили за пророчеством, мне от него, конечно, ни тепло, ни жарко, а вот борода наверняка будет перекручивать все шиворот на выворот, чем сейчас и занят, пока все тихо. Фаджу пришлось утереться и сделать вид, что ничего как бы и не происходит, ну а я думал над тем, как мне грохнуть бороду у него в логове и не подставиться, ни под его палочку-выручалочку, ни под расследование его гибели. Борода должен дать дуба, но так, чтобы меня не отследили ни при помощи следов на палочке, ни при косвенных улик в виде отсутствия тела. Можно было бы потом просто переехать в Штаты, но тогда зачем было это ВС? Кроме того, на мне повисла француженка, которую я подставлю, если громко вляпаюсь. Я не могу действовать официально и просто заявиться в Хогвартс под предлогом сбора яда, ибо это сделает меня первым подозреваемым. Но скрытное проникновение в сам Хогвартс – это полбеды. Надо остаться незамеченным для бороды, пока для него не станет слишком поздно. Мне нужно алиби, достаточно надежное, чтобы ко мне не подкопались. Похоже, это будет финальный день для Забини. Просто использовать магию было нельзя, будь то Забини или я сам. Но я вспомнил про некоторые события из своей царской жизни, когда ко мне приходили местные маги, и у меня испортился порох в патронах. В этот раз я сам приду с оружием и позабочусь, чтобы с патронами ничего не случилось, до того, как дело будет сделано. Я уже достаточно поднаторел в рунах, да и осколки тома хорошо помогали, так что я был уверен в своих силах, и мне не потребуется помощь наставника или какие-нибудь особые материалы, полученные с помощью философского камня, чтобы обойти слабые места или закрыть пробел в знаниях. На территории США мастер перебирал четки, размышляя над недавним сообщением из бывшего СССР. Там была замечена активность подозреваемого в родственных связях с тем, от кого они с таким трудом избавились, хотя казалось, что вроде бы они выпололи все сорняки еще в те годы. Сжечь, пусть в том детском доме случится пожар и все сгорят, старая проводка или есть что-то, неважно. Служитель молча поклонился и ушел передать волю мастера прочим рабам культа. Российская Федерация Август Сепсис никогда не считал себя боевиком, но заклинание бомбарда было ему известно, и сейчас он оказался в ситуации, когда был вынужден применить магию практически на глазах у маглов. Неизвестные бандиты попытались совершить поджог здания, и только благодаря приставленной негласной охране от местной банды им удалось это только частично, и пожар не принял масштабов всеобщей беды. Вмешавшиеся в поджог были вскоре убиты поджигателями, но информация о нападении уже ушла к главам этой преступной группировки, и они отправились разбираться с теми, кто посмел напасть на их объект, пока враги еще не скрылись в неизвестном направлении. Шум от перестрелки разбудил целителя-практиканта, и он вынужденно поучаствовал, отвлекая внимание от самого здания на автомашины нападавших злоумышленников. Кое-как справившись с пожаром, Август применил бомбарду на машинах нападавших, что дало время на подход подкреплений к охранникам, и перестрелка вспыхнула с новой ожесточенностью, так как теперь борьба шла за автотранспорт, на котором можно было уехать с места событий, которые резко пошли не по изначальному плану, в котором не было места ни для каких перестрелок с равными по силам врагами. Региональные новости, третий канал. Очередные разборки между бандитами за подконтрольную территорию вылились в настоящую войну с применением тяжелого оружия. По сообщению наших источников, применялись гранатометы и военные спецсредства, похищенные с одного из складов на военных базах в бывших советских республиках. Сражение развернулось за контроль над частным детским домом, построенным на деньги от иностранных спонсоров. Интерес для нападавших представляли ресурсы благотворительных организаций, которые щедро финансировали это заведение для детей-сирот, и контроль над которыми был сосредоточен в руках главного врача и директора, иностранного специалиста, гражданина Великобритании, которого хотели запугать, требуя доступ к счетам приюта, а может и взять в заложники. Хогвартс. Профессор некоторое время держал сферу с пророчеством в руках, после чего поднес к виску свою палочку и вытянул из головы светящийся образ, воспоминание, которое сбросил в артефакт для общего просмотра воспоминаний. Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов. Рожденный на исходе седьмого месяца, темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы, и один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родится на исходе седьмого месяца. Невилл отшатнулся от омута памяти и тяжело вздохнул. Теперь ты знаешь содержание пророчества, но если мы считали, что оно ведет речь о тебе или Гарри Поттере, то сейчас я начинаю подозревать, что пророчество было в действительности два. Одно возвещало пришествие нового темного лорда, еще более могучего, чем тот, кого нельзя называть и кого мы знаем как Том Марвелла Реддл, а второе пророчество, смешавшееся с первым о рождении, кто будет его погибелью. Но, профессор, вы уверены насчет Гарри Поттера? Во время учебы я не замечал за ним ничего такого, чтобы можно было сказать, что собранные им в те годы крестражи на него как-то сильно влияют. Возможно, он еще не осознал себя, но он уже близок. Вот, посмотри, я покажу, что было после того, как я отправил вас в Хогвартс. Дамблдор опять вытянул у себя из головы воспоминания и, склонившийся над омутом, Невилл увидел темное облако с красными глазами и застилающую всю тьму. Зрелище было жутковатое, и Невилл вцепился в край артефакта так, что у него побелели костяшки на пальцах. Я уже достаточно пожил на этом свете, Невилл, так что давно готов к встрече со смертью и не испытываю нужды вот в этом. С последними словами Дамблдор выложил на стол небольшой камень. Что это, сэр? Это один из даров смерти, воскрешающий камень. Я хочу, чтобы ты всегда держал его при себе, так как я не могу быть постоянно рядом, а опасность от Гарри Поттера сейчас исходит нешуточная. Как это работает, профессор? Мне достаточно носить его? Увы, нет, этого мало. Придется проглотить его, он впитается, как зелье, а через сутки ты сможешь по желанию от него избавиться в любой момент без проблем. Если со мной что-то случится, то Фаукс принесет тебе меч Годрика, держи его всегда при себе. После ухода Невилла Дамблдор отпарировал в бар Кабанья Голова, где его ждал Аберфорд, его младший брат, еще не знающий, что ему уготовлено и в чем ему предстоит принять участие. Лондон, Министерство магии. Раздавшийся звонок особого телефона для связи с премьер-министром Макглав был неожиданным, так как в магическом мире сейчас ничего такого не происходило, что могло бы спровоцировать интерес Макглав. Во всяком случае, министр магии Корнелиус Фадж ничего об этом не знал. «Корнелиус Фадж у аппарата. Приветствую. У нас сложилась щекотливая ситуация, и это заставило меня обратиться к вам за помощью. О, да, к сожалению, известная вам история с убийствами получила продолжение и несколько вышла из-под контроля, и мы вынуждены срочно что-то делать. Так что если бы вы нам немного подсобили, то это было бы крайне уместно. ГМ весьма неожиданно, но я вас слушаю. Прямо сейчас у нас происходит нечто, что не должно было бы выйти в публичное поле, но, к сожалению, место возникновения феномена находится неподалеку от одного важного собора, и данный собор слишком публичное место, и мы не можем позволить этому негативному феномену стать достоянием общественности. Вы хотите, чтобы мы прервали этот феномен? Нет, ничего такого, только отсечь внимание прихожан и просто случайных свидетелей. Лондон, окрестности собора Святого Павла. В какой-то момент Виктория Сирас внезапно потеряла интерес к наблюдению за схваткой двух истинных вампиров и объяснила себе это внезапное равнодушие тем, что полностью уверена в победе своего мастера над пришлым уродом, хотя на тот момент не сказать, что чаша весов склонилась в его сторону или еще что-то такое. Теперь Викторию больше интересовал разговор с молодым офицером организации, который с ней флиртовал. В то время, пока недавно ставшая вампиром Сирас развлекалась в компании обходительного кавалера, ее мастер вел бой, который можно было бы назвать боем не на жизнь, а на смерть, если бы не козырной туз в виде миллионов душ, которых Алукард мог вызывать или подставить на свое место в случае смертельной раны и неприемлемого ущерба. Со стороны такой ход был практически незаметен, ибо кто обращает внимание на небольшую стайку летучих мышей, которая в испуге куда-то улетает, когда прямо перед тобой опасный противник, которого надо добить как можно скорее. Такой фокус Алукард применил и при встрече с Инквизитором до того, как он попытался заблокировать его вампирские способности. Впрочем, блокировка была скорее помехой, чем препятствием, так как его особые способности проистекали не из его вампирскости, а имели под собой несколько иную природу, о чем знали только двое. Он сам и текущая глава организации Хилсинг, Интегра Фаербрук Вингитс Хилсинг. Печать Кромвеля, которую Алукард ослаблял по мере необходимости, никак не могла препятствовать его вампирским силам, так как относилась к разделу демонологии и подавляла активность той его ипостаси, которая была адской гончей, так что до полного снятия печати он выглядел как обычный вампир в тщеславии своем, называя себя истинным, хотя к настоящим вампирам он не имел никакого отношения, как и Сирас и те искусственные вампиры, которых они убивали последнее время. Именно по этой причине эти совсем не вампирские способности Алукарда всегда шокировали его противников перед тем, как они становились его добычей. Вот и в этот раз мастер-вампир инкогнито был крайне удивлен тем фокусом, который начал проделывать Алукард, и у него не нашлось ничего, чтобы он смог этому противопоставить, так как его основное оружие в виде дробовика обладало меньшей силой к подавлению способностей, чем пистолеты Алукарда с освященными пулями, отлитыми из священных предметов. В тот момент, когда сила Алукарда начала возрастать, у инкогнито не нашлось ничего могущественнее, чем попытаться использовать то, что он считал частичкой египетского бога, и залить своего противника потоком света в неожиданный момент. Ему это в целом удалось, и он уничтожил душу, но это была душа одной из старых жертв Алукарда, которую тот подставил вместо себя, и соответственно рассчитывавший на победу инкогнито подставился, и не особо быстрая форма адской гончей, которую принял Алукард, стала его погибелью, и его обглоданные останки были впоследствии воткнуты на шпиль близлежащего собора. Стремительный бой завершился разгромной победой Алукарда, но для окружающих никакого боя и посмертной казни унижения просто не существовало, а собор был кратковременно закрыт на срочный ремонт. Через два дня пистолет был готов. Большую часть времени заняла собственно сама покупка, а не нанесение антимагических рун, защищавших порох от заклинаний его портящих. К учителю все же пришлось обращаться за помощью. Чтобы Дамблдор не смог обмануть меня оборотным зельем и мне не пришлось брать у него частички для обычной проверки, наставник использовал искусственный элемент, который высвечивает компоненты зелья трансформации в ауре мага. Артефакт получился одноразовый, но мне хватит. Подходящего случая для создания алиби долго ждать не пришлось, так как посещение новой частной клиники было запланировано до всех событий, связанных с убийством Беллы и нападением на министерство. Пока я ожидал прибытия Невилла Забини под моим управлением, искал Дамблдора, стараясь этого не афишировать для посторонних, так как взламывать его кабинет и устраивать в нем дуэль с неясными перспективами я не собирался. Все капиталы Забини я уже переоформил на француженку, ну или точнее дал задание юристам крупной адвокатской и консалтинговой фирмы, так что к текущему моменту он уже был не нужен, и чем быстрее я от него избавлюсь, тем проще всем будет. Камень действительно всосался так, как и обещал профессор, но Невилл подсознательно все равно пытался ощутить его в своем организме, и это придало дополнительной неловкости. Когда Гарри Поттер объяснял то, как будут лечить его родителей, Невилла не покидало ощущение, что его бывший одноклассник ощущается как кто-то более взрослый и умудренный жизненным опытом. Кроме того, было довольно сильно заметно, что мыслями он где-то в другом месте, и разговор идет больше по накатанной, словно по сценарию пьесы, нежели при прямом, сознательном и активном участии. Хогвартс, убедившись с помощью артефакта наставника, что стоящий возле парапета маг не изменил облик, я убрал почерневшее стекло в карман, затем достал из него пистолет и быстро прикрепил к нему глушитель. Банг, банг, банг, три быстрых и тихих выстрела, один из которых пришелся в затылок, а два остальных в область шеи должны были ознаменовать мой успех, но несмотря на это я ощутил прирост опыта на таком ничтожном уровне, что сразу заподозрил, что дело тут нечисто. Подмена, бородатый уродец сделал себе подмену. То-то я не чувствовал на себе привычного внимания, его просто не было в Хогвартсе и некому было управлять домовиками и посылать Фаукса. По плану я тут же должен был избавиться от тела и орудия преступления, для чего на пистолете были соответствующие руны, но сейчас я решил, что... Кабанья голова Альбус Дамблдор, стоящий за стойкой, вздрогнул и скосил взгляд на внезапно потемневшую серебряную монету, к состоянию которой был привязано состояние его первой оболочки и состояние души его младшего брата Аберфорд, с которым он поменялся местами. Вторая половина монеты была светлой, что говорило о том, что гибель тела не сопровождалась магической атакой уровня запретных чар или разрушительных способностей темного патронуса Поттера. Физическое нападение, без магии. Такой вариант Дамблдор не предусмотрел, когда накладывал на себя различные хитрые заклинания, которые было сложно заметить с большого расстояния, и обойдя всю эту композицию заклинаний таким простым решением, Поттер сумел его неприятно удивить. Ну да ничего, Невилл сделает все как надо в любом случае. Невилл подтвердил, что договор соблюден в полном объеме, и они уже почти расстались, когда в руки Невиллу упала шляпа с торчащим из него рукояткой меча Годрика Гриффиндора. Гарри Поттер в это время говорил с кем-то из администрации больницы и не видел всего этого, что дало возможность Невиллу беспрепятственно выйти из здания, пока Поттер стоял к нему спиной. Поттер вышел почти сразу за ним, но, казалось, совсем забыл про своего недавнего соученика по школе. «Если ты, Борода, думаешь, что на этом все, то ты ошибаешься». В голосе Поттера звучала неприкрытая злоба и ненависть, и Невилл сразу подумал, что она обращена не на него или кого-то из тех, с кем он учился или конфликтовал в школе, а на профессора Дамблдора. Когда Поттер произнес эту фразу, воздух возле него, казалось, потемнел, и в этот момент Невилл понял, что еще чуть-чуть и от самого Гарри Поттера ничего не останется, и он будет поглощен тьмой Волан-де-Морта. «Это ради твоего же блага, Гарри, прости». Гарри Поттер начал поворачиваться, услышав позади себя торопливые шаги, когда его бок обожгла ослепляющая боль. В тот же момент тело Забини, лишенное контроля, рухнуло на землю возле стены Хогвартса, и руны самоуничтожения восприняли пустую оболочку, без единого намека на ауру Гарри Поттера, как попытку захвата оружия, и активировали поджог. Тело сгорело без какого-либо остатка вместе с одеждой, а от пистолета осталась только лужица раскаленного до бела металла. Для утративших нить повествования, сектанты, связанные с Варланом, пытаются убить репнка Беллатрикс, предполагая, что это потомок убитого ГГ из первой части, который им очень подгадил в свое время попаданец в Николая II, но репнок выжил. ГГ планирует убить Дамблдора. Дамблдор заменил свою душу на душу своего младшего брата и привязал свою собственную к камню, который выдал Невиллу. Дамблдор спровоцировал Невилла на нападение на ГГ. Гарри Поттер плюс ГГ из первой части. За неправедное деяние артефактный клинок покарал Невилла, и тот утратил душу. Место Невилла занял Дамблдор. ГГ, управляя марионеткой, получил удар клинком от Невилла, и его их ГГ и Гарри Поттера, душа была разбита на многочисленные осколки, от тела остались только пустые оболочки. Намник сектантов проиграл свой бой Алукарду, и маги Корнелиуса Фаджа из отдела сокрытия помогали скрыть это сражение. По итогам главы Дамблдор завладел телом Невилла и клинком Годрика и занимается сокрытием следов причастности Невилла к состоянию Гарри Поттера. Марионетка Забини оказался уничтожен рунами на пистолете. Младший брат Дамблдора вернулся в свое тело после того, как Дамблдор получил тело Невилла. Часть 44. Лондон в огне. Дамблдор посмотрел на лежащего перед ним подростка, который доставил ему столько проблем и хрустнув шейными позвонками принялся колдовать, чтобы тело осталось живо и ему не пришлось выходить из образа Невилла. Министерство магии подвалы невыразимцев. Магистр темпоральной магии Сол Крокер сидел напротив больших песочных часов и боялся пошевелиться, так как трещина прямо на его глазах выросла просто из ниоткуда и теперь напоминала не трещину, а скорее пролом, устроенный пожарным топором. Вначале она была совсем незаметной, и маг решил, что это просто мусор налип на поверхность, но стоило ему, без задней мысли, протянуть руку, чтобы смахнуть грязь, как раздался громкий хруст, заставивший его резко прижать к себе свою ведущую конечность. Теперь он сидел и смотрел на то, как частички песка времени словно пульсируют в этой части механизма. Сол Крокер никогда не был специалистом по ментальной магии или любой иной магии, которая позволяла бы связаться с кем-то находящимся очень далеко, и сейчас он очень сильно жалел об этом досадном упущении в своем образовании. Некоторое время спустя, поскольку смерть Беллатрикса и ее подробности от общественности были скрыты, то именно на ней хотели повесить всех собак, обвинив в тяжлом состоянии Гарри Поттера и убийстве профессора Дамблдора. Флёр Делакур знала правду про Беллатрикс и посвятила в обстоятельства Северуса Снейпа и министра Фаджа, но так как единственный Блэк, теперь, была бывшая нимфа Доротонкс, то все заговорщики оказались в весьма щекотливой ситуации. Атлантический океан, квадратам 566, местное время 1:57. Дизельные субмарины обладают очень неприятным для любого крупного корабля свойством. Когда они сидят в засаде или идут на аккумуляторах, их практически совсем не слышно за собственными шумами. Еще хуже обстоят дела, если в качестве экипажа у противника отряд нацистов-вампиров. Дизельные лодки обладали наименьшей шумностью из возможных для всех типов подлодок большой дальности. Обнаружить их на малом ходу было очень сложно, особенно если они шли на аккумуляторах с выключенными основными двигателями. По правилам, одним из способов защиты от таких лодок было постоянное движение на малом ходу разными курсами, чтобы подкрадывающиеся лодки вынуждены были увеличить скорость и обнаружить себя перед кораблями конвоя или прервать преследование. Но в этот раз авианосец находился в своих водах, и ситуация была такова, что никто не ждал никаких проблем, и нападать на мощнейший корабль королевского флота было просто некому. Но те, кто так думал, заблуждались. Из морских пучин выглянуло заостренное лицо вампира в форме нацистского офицера. Мгновение, и вот он рывком ухватился за якорную цепь, еще рывок, еще вот он преодолел уже половину расстояния до края верхней палубы, подгадывая каждый свой прыжок к волне, что маскировало его продвижение. Еще пара мгновений, и вот он на борту, несколько вспышек специальным узким фонарем, и следующие бойцы выныривают и стремительно взбираются на атакуемый корабль. Хогвартс. Мадам Трелани в очередной раз проводила занятия по предмету прорицания для учащихся Хогвартса. Сначала все было, как обычно. Она напускала много тумана с жуткими пророчествами невнятного вида, с тем, чтобы дестабилизировать психику учеников, и они не внесли своим намерением искажений в это гадание. Итоговый результат у них при этом получался совершенно никакой, но в этом и состоял ее замысел, так как только действительно способные к гаданиям смогли бы получить хоть что-то вменяемое. Склонность к предсказаниям могла проявиться у студентов до достижения ими 15 лет от роду, так что вот такое вот бестолковое гадание она проводила для всех первых курсов Хогвартса и только впоследствии прекращала разбазаривать дорогостоящий напиток. Очень многие студенты целенаправленно выбирали ее предмет ради халявного кофе, которое в Хогвартсе больше ни у кого было достать. Разумеется, таким страдали в основном дети маглов из числа городских жителей и полукровки, живущие с родителями среди простецов. Сама мадам Трелани не особо всматривалась в знаки в чашах своих учеников, но так было до тех пор, пока к ней не пришли на урок очередные перваки, и у каждого из них получились совершенно отчетливые знаки гадания. Поначалу она даже подумала, что переборщила с курением травок, которые для нее выращивали в теплицах или что на перемене между уроками ее сморило и ей снится сон, но впоследствии ей пришлось отказаться от этого объяснения, так как коробка с высушенными листьями была на проверку полной, а кофе она выпила уже предостаточно. Обычно при гадании на кофейной гуще фигуры, складывающиеся, редко приобретали формы жестко геометрические или нумерологические, но не в этот раз. В чашке каждого ученика была своя фигура и число геометрических среди них было избыточно велико, и все вместе они создавали симфонию совместного группового гадания, которое она, разумеется, не организовывала. Каждый ученик гадал хоть и поблизости от другого, но гадал индивидуально и лично для себя. Но вот если начертать все знаки на пергаменте один за другим, то получалось вполне осмысленное послание. Длинная прямая линия, много косых линий, цифра 4, бык, змея, ворон, медведь, ящерица, петля. Такой ряд говорил, что жизнь проживается бестолковая, что дела будут окончены неудачно, что надежды нет, что дом посетит горе, что есть злой коварный враг-недоброжелатель, что нужно опасаться, что случится что-то неожиданное и как итог смерть. Вишенкой на торте и словно в качестве издевки у оставшейся группы учеников все было ровно наоборот. Им знаки обещали скорую свадьбу, рождение наследников, успех в финансовых делах, получение наследства, победа в лотерее, долгую и счастливую жизнь и прочее. Когда значение столь четких символов сложилось в единую композицию, мадам Трелла не решила перепроверить полученные результаты и заварила еще один кофейник, не дожидаясь окончания урока, и разлила горячий напиток своим новым ученикам, после того как они очистили свои чашки. Итоговый результат получился ошеломительный. Гадание повторилось с точностью до знака, но в обратном порядке. Те, кто получил угрожающие предсказания в первый раз, стали счастливы и успешны, а те, кто был таким до этого, попали в опасное положение. Дети, те, кто смог увидеть какую-либо фигуру, можете посмотреть ее значение по учебнику в оставшееся до следующего занятия время, а сейчас все свободны. После ухода учащихся профессор прорицания Хогвартса достала свой личный набор гадательных карт и попыталась было начать выстраивать аркан, но неожиданно споткнулась по пути к своему столу и выронила свой рабочий инструмент, опрокинув на него в дополнение кофейник с остатками кофе. От такого карты пришли в полную негодность, и это заставило мадам Трелла не заскрежетать зубами. Данный набор не был единственным в ее распоряжении, но он был личным, и даже временная утрата такого инструмента мгновенно вывела женщину из равновесия. Но так или иначе она достала новую пачку карт из коробки свежезакупленных в мелком опте у маглов. Быстро перетасовав колоду карт, она выложила их перед собой в определенном порядке, но стоило ей начать их переворачивать, как обнаружилось, что все карты в колоде одной масти и одного значения. Следующая колода из коробки оказалась той же пиковой масти, что и первая, но с другим номиналом. Так же было и с третьей колодой, и с четвертой, и лишь пятая колода, взятая специально из середины, оказалась иной масти. Подняв коробку на уровень глаз, мадам Трелла не прочитала надпись на этикетке. Карты игральные, состав 6, 7, 8, 9, 10 в ДКТП ЧПТ. Некоторое время мадам Трелла не смотрела на этикетку, осознавая написанное, пока у нее из-за спины не прозвучал голос. «Не получается, да, Мерлина Флоренс, это все его проделки, парнокопытная тварь». Прервавшись в оскорблениях своего конкурента, что ни в грош ее не ставил, профессор прорицания резко повернулась к задавшему вопрос. Перед ней стояла маленькая девчушка в форме слизерина, весело хрустевшая печеньем, одна из только что ушедших первогодок, из-за которых она сейчас и была в таком сумрачном состоянии. «Лоренс, какая интавр из запретного леса?» — с трудом произнесла профессор блеющим с заиканиями голосом. «Еще один прорицатель, значит? П-п-п-п-лием мятаам. А это будет забавно, значит, говоришь, запретный лес?»